«Какой дорогой?» – спросил я. «По шоссе, дурная голова!» Хоумер мягко рассмеялся. Я никогда раньше не замечал у него на лице столько маленьких морщинок. Он поглядел на небо и снова заговорил. Потом пришло лето, когда она исчезла. Я не часто видел ее. В то лето был пожар, помнишь? Потом бурей повалило много деревьев. В общем, работы хватало. Время от времени я думал о ней и о том дне, и о том поцелуе. Но мне уже начало казаться, что все это случилось во сне. Как один раз, когда мне было лет 16, и я ни о чем не думал, кроме девчонок. Я тогда перепахивал западное поле Джорджа Баскомба, то самое, что озеро напротив горы, и думал, о чем обычно думают подростки. Потом бараной вывернуло из земли камень, он раскололся, и из него потекла кровь. По крайней мере, мне показалось, что из него течет кровь. Что-то красное сочилось из трещины прямо на землю. Я никогда никому об этом не рассказывал, кроме матери. Она посоветовала мне помолиться. Что я и сделал. Но это ничего не прояснило, и спустя какое-то время мне начало казаться, что все это сон. Так иногда бывает. В жизни полно вот таких вот прорех, Дэйв. Ты знаешь? Знаю. Сказал я, вспоминая одну ночь, когда я тоже видел нечто подобное. Это случилось в 1959 году. Плохой был год. Но мои ребятишки не знали, что это плохой год, и хотели есть, как всегда. На дальнем поле Генри Брюгера я заметил несколько белохвостых оленей и как-то в августе отправился туда, как стемнело, с фонарем. Летом, когда они жирные, можно подстрелить сразу двух. Второй обязательно вернется, принюхиваясь к первому, словно спрашивая, что случилось, неужели уже осень? И подстрелить его при этом не труднее, чем сбить кеглю. Мяса будет достаточно, чтобы ребятишкам хватило недель на 6, а остатки можно закопать. Охотникам в ноябре этих двух оленей, конечно, уже не видать, но детям тоже нужно есть. Как сказал тот из Массачусетса, он бы хотел позволить себе жить тут круглый год. И в ответ я могу сказать только, что за эту привилегию иногда приходится расплачиваться, когда стемнеет. Короче, в тот раз я увидел, что в небе светится что-то большое и оранжевое. Оно спускалось все ниже и ниже, а я стоял и смотрел. Челюсть у меня отвисла аж до груди. Потом эта штука плюхнулась в озеро, и, наверное, на целую минуту все озеро залило странным фиолетово-оранжевым сиянием, которое, казалось, поднималось лучами до самого неба. Никто мне об этом не рассказывал, и я тоже никому не говорил, отчасти потому, что боялся насмешек, но еще и потому, что кто-нибудь мог спросить, какого черта я делал ночью на чужом поле, а после... Как и в случае с Хумером, мне начало казаться, что это сон, но никакого такого глубокого смысла я в нем не видел. Как лунный свет. Проку от него в хозяйстве никакого, а значит, и нечего волноваться. День все равно наступит. «В жизни полно таких вот прорех», — повторил Хумер, выпрямляясь, и вид у него стал какой-то немного ненормальный. Прямо на пути. Ни слева, ни справа, где ты замечаешь что-то периферийным зрением и можешь сказать «померещилось». Нет, прямо на пути, и ты их обходишь, словно яму на дороге, где можно сломать ось. А потом про это забываешь. Или вот когда пашешь. Можно распахать какую-нибудь каверну, но если это трещина в земле, где кроется, словно в пещере, тьма, ты сам себе говоришь. Сворачивай, старик. Не трогай это дело. Вот здесь слева в самый раз будет обойти. Потому что тебе ни пещеры не нужны, ни всякие там научные восторги. Тебе просто нужно пахать. но прорех таких в жизни полно. После этого он долго молчал, и я его не дергал. Не хотелось. Спустя какое-то время он заговорил сам. Она исчезла в августе. В то лето я ее первый раз увидел в начале июля. И выглядела она тогда. Хоумер повернулся ко мне и, выделяя каждое слово, произнес: «Дэйв Оуэнс, она выглядела просто бесподобно». Чувствовалась в ней какая-то стремительность, необузданность. Все эти маленькие морщинки вокруг глаз, что я начал уже замечать, куда-то пропали. Уэрт тот уехал на какую-то конференцию в Бостон или еще что-то. Она вышла на балкон, я по пояс голый, работал неподалеку, и сказала: «Хоумер, ты ни за что мне не поверишь». «Не поверю, миссус, но постараюсь», — ответил я. «Я нашла две новые дороги и в последний раз добралась до Бангора, проехав всего 67 миль». Я вспомнил, что она говорила мне раньше, и сказал: «Это невозможно, миссус. Прошу прощения, но я сам измерял расстояние по карте. До Бангора по прямой 79 миль». Она рассмеялась и стала еще лучше. Словно богиня в лучах солнца. Знаешь, как в книжке, где только зеленые холмы с фонтанами и все очень хорошо. Верно. А еще невозможно пробежать милю меньше, чем за 4 минуты. Это было доказано математически. Тут разные вещи. Это одно и то же, сказала она. «Сложи карту и посмотри, сколько получится миль, Хоумер. Сложишь поменьше – получится немножко меньше, чем по прямой. Сложишь сильно – будет намного меньше». Мне вспомнилась тогда наша поездка. Но вспомнилась так, как бывают вспоминаются сны. «Миссус, вы можете сложить карту, потому что она из бумаги, но нельзя сложить землю. Или, по крайней мере, не стоит пробовать». Не стоит в это дело лезть. «Ну нет уж», — сказала она. «Это дело я ни за что не оставлю, потому что здесь что-то есть, потому что это мое». 3 недели спустя, примерно за пару недель до того, как Фелия исчезла, она позвонила мне из Бангора. «Уэрт отправляется в Нью-Йорк, а я скоро буду в Касл-Роке», — сказала она. «Я куда-то подевала ключи, Хоумер. Открой, пожалуйста, к моему приезду дверь, а то я не попаду в дом». Позвонила она часов в 8. Как раз уже начинало темнеть. Я перед выходом съел сэндвич с пивом, потратил на это минут 20. Потом поехал. Короче, минут через 45 оказался на месте, но подъезжая... увидел, что в окне продуктовой кладовки горит свет. Я точно помнил, что в последний раз все выключал и так засмотрелся на это светлое окно, что чуть не врезался в ее Мерседес. Он стоял немного боком, как бывает, ставят машину пьяные, и весь до стекол был заляпан грязью. А вместе с грязью на машину налипло, как мне сначала показалось, что-то похожее на водоросли. Но потом я увидел, как эта дрянь шевелится. Я остановился рядом и выбрался из машины. Конечно, это были не водоросли, а какие-то лесные растения. Но они действительно шевелились. Медленно так, лениво, словно умирали. Я коснулся одного отростка, и он тут же попытался обвить мою руку. Мерзкое ощущение. Я отдернул руку. Вытер о штаны и обошел машину спереди. Выглядела она так, словно ее миль 90 гнали по болоту. Устало выглядела, я бы сказал. На ветровом стекле налипло множество всяких насекомых, но я за всю свою жизнь не видел ничего подобного. Например, мотылек размером с воробья. Он все еще подергивал крыльями, но уже еле-еле. Потом еще твари, похожие на комаров, но я разглядел, что у них настоящие большие глаза, и мне даже показалось, что они меня замечают. Я слышал, как, умирая и стараясь за что-нибудь зацепиться, скребутся эти самые растения. У меня в голове только и вертелось. Где она, черт побери, побывала? И как она добралась сюда меньше, чем за 3/4 часа?